Верста десятая. Ночевка. Капля воска медленно, ласково прочертила борозду вдоль тонкого стана свечи. Огонек трепетал, хоть в комнате и были плотно законопачены все щели. Его вело жаркое дыхание. Язычок пламени любопытно изворачивался, чтобы рассмотреть двоих сидящих на кровати намного ближе, чем следовало бы недавним знакомцам. Рыжий шустрый мужчина с насмешливым взглядом нет-нет, да невзначай поглаживал стройную девушку по плечу. Та не сопротивлялась, лишь скромно опускала взгляд, но шаловливых рук не прогоняла, легко двигаясь так, чтобы под уверенными пальцами оказывалось не только плечо, но делая это будто случайно и очень стесняясь. Радамир осмелел, наклонился к изящным ушкам и прошептал, как великую тайну. «А я подхвачу тебя на руки, чтобы все видели, за какой ладушкой приехал, и закружу, не выпущу». «Врешь», — едва слышно отвечала она. «Вы всегда врете». Хитрец обнял голубку, прижал к широкой горячей груди. «Как можно?» Девушка двинулась, словно собираясь отстраниться, но доверчиво прижала сильнее. Слабый огонек алкал превратиться в неистовое пламя. Бился, силясь разорвать неведомые оковы, обвивал фитилек, упрашивая выпустить на волю страшное, потаенное, неправильное. Свеча топилась, плавилась от напора, поддавалась. «Не выпущу, Любушка, век моей будешь!» — терзал Радамир. Верила ли, нет ли, но девушка млела, вздыхала, заставляя пламя безудержно трепыхаться. Сик и сорвется, опалит шершавые доски, гладкое одеяло, жадные до нежности ладони. Прокашлялась я у дверей, прерывая идиллию. Красавица-волчица и хитрый торговец мигом отскочили на разные стороны кровати, прочность которой так рассчитывали, но не успели проверить. Девушка тут же перестала разыгрывать смущение и, разжав полные губы, гаркнула. «Занято!» Я засомневалась, кто кого тут склонял к бесстыдству, но мысли из головы скоро выкинула. Не затем пришла. «На два слова», — коротко кивнула Радамиру, поворачиваясь спиной к парочке, мол, «выйдем». «А может, втроем побеседуем?» — со странной надеждой спросил купец, за что тут же получил оплеуху от припозднившейся гости. «Ахальник!» «За что?» «За то!» «Так ты же сама, мол, компании давно не было». «Вот пусть она тебе теперь компанию составляет!» Возмутилась волчица и, подхватив юбки, вылетела из комнаты. «Ой, дурак!» — протянула я. «А что я?» — развел руками купец. «Не судьба, видать». И тут же расправил скомканное одеяло, приглашая присесть. «Ты заходи, заходи, я всегда рад хорошему собеседнику». Я окинула разлохматившегося мужичка оценивающим взглядом. Глаза блестят, на щеках румянец. «Но творит еще чего». «Мне два слова сказать. Не досуг присаживаться». Радамир подскочил, чтобы поговорить глаза в глаза, а не кричать через всю комнату. Но тут же смущенно сел обратно. Кивнул. «Слушаю». «Утром я уезжаю с вами», — решительно заявила я. «Освободите еще одно место». «Одно?» — многозначительно уточнил приятель. «Одно», — твердо повторила я. Больше Радамир ничего не спрашивал. А на рассвете я также молча закинула бедную сумму на телегу, прыгнула следом, постаравшись зайти с подветренной стороны и не напугать лошадей. Проводить купцов вышел Пересвет с парой молодых волков, открыть и снова запереть ворота от недругов. Он, конечно, узнал меня, но не сказал ни слова, лишь склонил голову, прощаясь. Я подняла руку в ответ и отвернулась, чтобы не видеть, как крепкие дубовые ворота отрезают меня от места, что могло стать новым домом, как частокол становится все меньше, удаляясь, и прячется между деревьев. Верста другая, и уже не различишь. Не знаю, так и проскочишь мимо. Но возвращаться я уже не собиралась. Льдинки хрустели под колесами, печально трещали в унисон недовольным вздохом лошадей. Животные беспокойно пускали струйки пара из ноздрей, чувствовали, что рядом зверь, но никак не могли понять, кого опасаться. Толстые и тонкие, оказавшиеся родными братьями, дремали на облучках, едва придерживая вожжи. Два охранника устрашающего вида бессовестно храпели, хоть и должны бы выспаться. По осени расцветает поздно, а выходить затемно купцы побоялись. Радомир сидел в телеге вместе со мной, деловито перебирая полученные в уплату за товары мягкие шкурки зайцев, лис и куниц. Посматривал озабоченно, но вопросов не задавал, не бередил рану. «И как это всякий раз в этом селении столько красоты находится? У кого не скупал шкуры, нигде таких ровных не находил. Словно звери не стрелой достали или в селок затянули, а поймали руками, да шею свернули». С этими словами он кинул мне пушистый рыжий хвост. Я ловко поймала, повертела в руках, эк, невидаль, и швырнула обратно. «Я ж подарить хотел», — обиделся Радомир, заботливо возвращая отвергнутый дар в кучку к остальным. «Тебя, небось, муж давно не баловал». Волчица встрепенулась, вздыбила шерсть. Рык застрял в самом горле, готовый вырваться вместе с жаждущими крови когтями. Идущая следом лошадь унюхала волка, перепугалась и дернулась. «А чтоб тебя возила, лаптима приходовал, лихо одноглазая на закорке уселась!» — запричитал тонкий, соскальзывая с покосившегося сиденья. «Тпру! Что там у тебя?» — притормозил нашу телегу толстый. «Гэ! Этот неумеха в яму угодил!» — показал неполный ряд зубов один из охранников. «Несчастливая дорога, если сразу сплошь неудачи! Говорил же, через реку надо!» «Хм!» — поддержал его второй. «Не умеешь извозчиком, так не брался б! Ежели к ночи не вылезем, придется напрямки ехать, чтобы времени терять!» «Поговорите мне тут!» — заверещал незадачливый ямщик. «Вот как начнем на бесполезных провожатых экономить, так и возницу хорошего наймем. Вот прямо с тебя и начнем. Отрабатывай хлеб, поднажми да вытяни». Сторожане торопливо потянулись, размяли затекшие ноги и отлюженные бока, понаклонялись из стороны в сторону. «Не-е-е-е!» — протянули они хором, когда наконец добрались до причины задержки. «Этот у нас силов не хватит, засел всем колесом. Тут надо воз разбирать, да втроем тянуть». «Вот как все подготовите, так и зовите», — кивнул второй. «Вы запряжетесь, а мы научим, как надо», — закончил первый. Толстый внимательно осмотрел беду, не доверяя ленивым головорезам, подцокал языком. «Да, засела телега хорошо». Решившая отправиться в дальнюю дорогу елка вытянула корни из земли и, не попрощавшись с соседками, ступила на самую колею. Да только боязно бросать родные места. Первый шаг сделала, а дальше ни в какую. Так и стоит. Дерево в лесу, а корни на дороге, перерезая путь вазам, да собирая осеннюю слякоть в чашу щупалец ног. Вот в такую яму, покрытую обманчивой коркой сверху, но полную болотной грязи, и угодила наша телега. Толстый нехотя признал, что тянуть и правда придется всем миром. «Дайте-ка!» — вызвался Радомир, играя плечами. «Гляди, Фраська, как надо!» Попрыгал на месте, собираясь, похрустил пальцами, поднатужился. «Ох ты ж бес! Тьфу!» — смачно сплюнул. Я прыснула. Пятеро мужей так и эдак примерялись к деревянному борту. И ладно бы охранники, что явно халтурили, или тонкий, который ведро воды не сразу притащит в своих хиленьких ручках. Но толстый и Радомир старались сильно. Тянули, ругались, толкали, ругались. Ругались и еще немного ругались, пока телега не увязла окончательно. Я аж пересела поближе к действу, не забыв выудить из сумы попутчиков ломоть хлеба с салом и, закусывая лакомство зубчиком чеснока, любовалась. «А ты чего сидишь, девка? — ополчился один из охранников, попирающий плечом бортик, правда, не увязший в грязи, а второй, на котором сидела я. «Иди помогай, а то никто никуда уже не поедет!» Я медленно, тщательно прожевала, облизала пальцы, стряхнула крошки с подола и, наконец, соизволила ответить. «А не пошел бы ты к лешему?» и добавила, вдоволь насладившись изумленным взглядом. «Или хотя бы вон подсобить, а то стоишь тут, в носу ковыряешься, а толку с тебя? Таких провожатых в каждой деревне 12 на дюжину. Гляди, оставим тебя в этом болоте, да кого позговорчивее наймем». «Ах ты, су!» — бросился ко мне бугай, но Радомир кинулся на перерез, ухватил толстенное запястье. «Это что мне еще такое? Я тебе плачу, чтоб ты с бабами силой мерился!» «Правду сказала Фроська. Ты либо помогай, либо прямо сейчас проваливай!» «Да я вам прямо сейчас косточки пересчитаю!» Загорелся, но был остановлен вторым быком. «Дело, — говорит Радомир, — нам деньги уплочены, работу надо выполнять». «Так наша работа бандитов резать, а в грязи пущай сами копаются!» Наткнувшись на 4 осуждающих и 1 насмешливый взгляд, горе-работничек смирился с неизбежным. «Тут рычаг нужен», — деловито сообщил он, уделив, наконец, внимание проблеме. Махнул другу. «Пойдем, что ли, дубину какую поищем?» И удалились, попеременно, понебратски толкая и подначивая друг дружку. «Прошляются ведь до ночи и скажут, что не нашли ничего». Поджал губы тонкий. «Пойду, прослежу». «Это дело», — степенно согласился толстый. «А мы пока еще покумекаем». «Сколько языки не чеши, а дело от этого не сделается». Поговорили-поговорили мужчины, да сели, пригорюнившись. Небось, надеялись к ночи добраться до еще какой деревеньки, чтоб не мерзнуть в лесу. Но время потрачено безвозвратно. «В ближайшее село уже не успеем», — пророчил Радомир. «Только крюк лишний, а до темноты все одно не доберемся. Лучше уж, правда, через реку по мосткам. Чуть на восток заберем, и дорога не такая знакомая, зато выйдем аккурат к торговому тракту». «Верно говоришь», — соглашался собеседник. «Добрая получилась ярмарка. Можно больше по округе не колесить. Того, что уже наторговали, с лихвой хватит озолотиться ближе к столице». «А-а-а-а!» — донеслось из леса. Мужчины вскочили. Крик боли ни с чем не спутаешь. Я навострил уши. Человек бы не разобрал. А оборотню прекрасно слышно, что кто-то из охранников угодил в волчью яму и вывихнул ногу, а то и сломал чего. Хотела сказать, что все живы и опасности, окромя бездарей, которым купцы, судя по всему, платят исключительно за роптание и грозный вид, нету. Но Радомир и Толстый уже неслись между деревьями, сломя голову. Рыжий на миг возвратился. «Ты только никуда, мало ли!» И, проследив мой взгляд, «и телегу не трогай, куда тебе?» «Тоже мне купцы. Торговец попервой должен о товаре заботиться. А ну как это отвлекает их кто? А на деле охотятся за ценностями. Ну и пусть им, что кошели прячут в сапогах и за пазухами». Каждый про себя думая, что спутники не замечают, как рука невзначай тянется проверить, на месте ли тяжелый мешочек. В телеге тоже добра вдоволь осталось. Есть что красть. И как без меня раньше эти мальчишки справлялись? Я спрыгнула на землю и ради любопытства примерилась к застрявшему колесу. Куда мне? Ха! И правда, куда? Разве что... Приложилась, поднажала, окликнула волчицу. Та с готовностью отозвалась, сверкнула глазами. Одна бы не справилась, а вот с ней другое дело. Мы с ней вообще с чем угодно справимся. Ну а кой нам те мужчины, Радомир, или серый. Ах! Лошадь, снова унюхав зверя, в ужасе заметалась одновременно с тем, как я налегла. Колесо выскочило на ровное. Когда из лесу приволокли хнычущего, подтягивающего ногу и размазывающего сопли охранника, я, как ни в чем не бывало, дремала, укутавшись в подбитый мехом в пропавший кострами плащ Радомира. Тот так и выронил ненужный уже дрын. — Это как это? — опешили мужчины. — Орите громче! — буркнула я, переворачиваясь на другой бок и плотнее укутываясь в плащ. «Лошадей перепугали! Они задергались!» Ночь обещалась холодной. Морозец пощипывал нос, схватывал тепло дыхание у ворота. Холод забирался в сапоги и щекотал пальцы. Разуться бы, вытянуть стопы к костру, да развесить, просушиться на рогатинах портянки. Мало же нужно для счастья, когда весь день провел в пути, пусть и не на своих двоих. Толстый и тонкий распрягли лошадей, покормив припасенным овсом. Не чета жидкой болотной травки, а как иначе? Им нас еще до самой столицы везти. А голодают, и пропадет товар, доставленный позже срока. Не видать купцам великой прибыли. А не дай бог, еще шкуры затухнут. Ну как нерадивая хозяйка поленилась хорошо вычистить да просушить? «Одна такая попадется, и хоть весь тюк выбрасывай!» Составили телеги носом друг к дружке, чтобы и на виду. Ушлый приятель не упрячет в руках меховушку другую. И от ветра прикрыли, а в середке развели костер. Радомир заботливо притащил кусок бревна, постелил сверху дерюшку и пригласил меня присесть. Отказываться не стало. «Знамо дело, спать на голой земле не станем!» Стылость тянет снизу все сильнее. Не ровен час примерзнем к утру к тем лежакам, да застудимся. На ночь-то в телегах схоронимся, да укроемся хорошенько. А пока можно скоротать вечер у огня под добрый разговор. Толстый взялся готовить ужин. Кто бы еще? Уж не я ли? В котел, не жалеючи, сыпанул крупы, издобрил ее маслом из обмотанного тряпицей глиняного горшочка. Выложил копченой рыбы вдоволь, хлеба, лука и соли. Сытно, однако, путешествовать с купцами. Я не захотела вызывать снисходительные смешки и помятые остатки собранных с общинного стола пирогов вытаскивать постеснялась. Это даже хорошо, что морозец затесался к нам в попутчики. Стало быть, долго можно будет не заботиться, что с ней попортится. Радомир выудил туесок с куском диковинного вонючего сыра и с гордостью поднес мне. «Отпробуй!» Я принюхалась и чихнула. «Гадость какая! Да он у тебя не меньше седмицы, как заплесневел!» Мужчина прижал лакомство к сердцу, точно любимое дитя, и в ужасе воззрился на обидчицу. Братья-торговцы захохотали. «А я тебе говорил, нечего эту вонючку с собой таскать!» «Хе-хе-хе-хе!» — заливался тонкий. «Кинул бы в канаву, и дело с концом!» «Надул тебя тот молочник, как пить дать надул!» — бил по колену толстый. Радомир поднес угощение к лицу, осмотрел со всех сторон, снял налипший козий волос. «Деревенщина!» Подвел итог он, изо всех сил стараясь не морщиться от невообразимой вони. «Вам заморских фруктов поднеси, тухлятиной обзовете». «Так тухлятина и была», — подтвердил толстый. «Ее даже кони жрать не стали». «Кони?» Толстый тут же начал оправдываться. «Ты не серчай. Я б сам съел, да обронил аккурат в это лошадиное. Ну и отдал. Куды ж его еще?» «А меня выручить и не подумал!» — пискнул тонкий в сторону. «Мне пришлось жевать да нахваливать!» Подружный хохот и аппетит быстрее приходит. Расселись вокруг котелка, густой жирный пар валит, каша пузырится, жар манит подставить мерзлые щеки дымку. Заскребли по стенкам деревянными ложками, все до крошечки подобрали. Толстый обкусывал лоснящимися губами последнюю рыбешку. Тонкий облизывал ложку, а охранники делили между собой Радомиров сыр. «Воняет, не воняет, а за бесплатно и ничего, есть можно!» Сам Радомир осторожно разливал в 6 кружек содержимое небольшой фляжки. Чуть подумал, да отставил в сторонку 2 лишних, бросив провожатому. «Вам нас на трезвую голову сторожить сподручнее». На 4 брага аккурат разошлась. Каждому почить. Я с благодарностью приняла пахнувший осенью напиток. Попробовала языком. Сладко. Приготовила сделать хороший глоток, но рыжий придержал. «Захмелеешь быстро, не торопись!» И правда, напиток оказался на диво крепким, но и согревал, будь здоров, как. Я повела плечами, разгорячившись, распахивая, наконец, опостылевший плащ и вдыхая полной грудью. Стряхнула вездесущую руку Радомира, уже прихватившую меня за пояс. Тепло, хорошо, спокойно. Давно бы так. «Эх, сейчас бы на мягкую перину!» — вновь заговорил купец. «Еще бы жена дома ждала!» «Тебя и жена?» — недоверчиво поморщились братья. «От кабы Любушка или две, это мы поверили. А с женой бы ты и 3 дней не продержался». «Как это не продержался бы?» — вскинулся рыжий. «Я, может, об уютном доме всю жизнь мечтал. Скажи, Фроська». 2 пальцами подхватила и перенесла руку Радомира со своего колена на его собственное. «О чем же еще?» — подтвердила я под общее хихиканье. «О доме и мечтал. И чтоб в нем, как в старину, жены эдак 2-3 было, а лучше все 4». «Точно сказала?» «Как в воду глядит!» — согласились братья. «Ай, да кто бы отказался!» — махнул рыжий рукой, по которой только что получил от меня хороший шлепок. «За дело!» «Неужто ты, тонкий, к своей голубе не захотел бы еще одну красавицу в довесок? Или ты, толстый, не нашлось бы места в твоем доме для еще одной зазнобы?» «Голубу, может, и впустила бы в дом вторую жену?» — мечтательно проговорил тонкий. «А что? И по хозяйству помощь, и по вечерам есть с кем языки почесать. Да только свадьбу еще раз я точно не выдержу». «А чего там?» — удивился толстый. «Через плечо невесты у нас синин и дел с концом. Кого домой принес, та жена. Все!» Тонкий тяжко вздохнул. «Ты чушь-то не неси? Это ты взял свою Милану на севере? У них варваров так принято. Моя голуба нежная, южная. Мы с ней свадьбу играли, как добрые люди. Не то что некоторые, что даже родных братьев не позвали отметить». Толстый погрозил брату мощным пальцем, поняв намек, но промолчал. «Тоже мне добрые люди. Я пьяно икнула. Видала я эти ваши свадьбы. То не праздник, а пытка». «Верно говоришь», — подтвердил толстый. «Сплошные траты. А гости ж все сожрут и разойдутся, как так и надо. А не дай боги еще подарок принесут. Это ж потом весь год разоряйся, отдаривайся». «Ну а как?» — тонкий развел руками. «Надо же отдариться. А то что люди подумают?» «Что ты мужик умный и бережливый», — вставил Радомир. «Нет, надо как все». «Это ж как это?» Тонкий зашмыгал остреньким носиком, предаваясь воспоминаниям, прикрыл глаза, как свернувшийся на печке кот, и голосом извозчика начал. «Попервой надо со сватами заявиться на смотрины. И чтобы не абы как, а заранее сговорившись, тогда невеста и дом вымести успеет, и пирогов напечь, и меду нанести в избу сколько надо. Понятно, и сама, чтоб подготовиться успела, юбки, тряпки перебрать, напиться». «Напиться?» — удивилась я. «У нас такого обычая не водилось». «А то как же, чтобы видно, не складёх какая гостей встречает, настоящая пава идет, руки-ноги налитые, что ж рукава перетягивают, глазки щелочки сама». «Отекся?» — подсказал Радомир. «С перепоя-то!» «Зато кругленькая!» — не унимался тонкий. «Как надо! Не всякая же баба как моя голуба по рождению толста и здорова, кому-то и притвориться не грех. И вот идет она, шатается, снова влез Радомир, вышагивает, за стены придерживается, как лебедушка или пьяный мельник. Тьфу на тебя! Тонкий аж полез прописать оплеуху наглецу, но передумал, оценив размах плеч болтуна, сел обратно. Не люба, не слушай. А врать не мешай. Толстый полушутя показал рыжему кулак. Ты давай, дальше сказывай. А что дальше? Дальше все честь по чести. Сваты, угощения, битие по рукам, угощения, созывание гостей. Угощение, добавил я. А то как же, кивнул Тонкий. Родню созвали по соседним деревням, каждого попотчевали, соседей пригласили, тоже ко всякому с чаркой подошли. Эдак закрома опустеют, пока суд да дело, шепнул Радомир мне на ухо. А уж когда свадебка соберется, так и вообще красота. Тонкий увлекся рассказом, мечтательно заблесел глазами и явно мыслями был где-то далеко-далеко. Там, где и одной жены вдоволь, и несметные богатства не нужны для счастья, и ни одна самая дурацкая свадьба не изменит единственно важного — любви двоих, живущих отныне лишь друг для друга. Сначала свадебный поезд от жениха едет. Не пускают, конечно. Ворота накрепко заперты. Загадки загадывают, силушку молодецкую проверяют. «Это твою, что ли?» Толстый легонько ударил брата в плечо. Тот чуть не улетел под самую телегу, но ответил важно. «А кто поумнее, дружку с собой берет крепкого, такого, что и ворота высадить может, или двух, чтоб второй загадки разгадывал, девок заболтывал да песни горланил». Все одновременно повернулись к Радомиру. «А что?» – удивился тот. «Ну, я это был. Что с того? Потом всем поездом обратно к жениху. Стол-то у него накрыли». «А там красота, ну!» – облизнулся Тонкий. «Разносол, поросяночек молочный на вертеле, пироги с требушками, рыбка соленая, ватрушки». Огурчики малосольные, маленькие, хрусткие, гусь цельный с яблоками. А уж выпивка какая, рекой лилась. Без Тысяцкого не обошлись, небось, завистливо буркнул ныне хромоногий охранник. Провожатые сидели вдвоем в стороне, насупившись, перешептывались о своем и пускали слюнки от рассказа счастливого мужа. А как же? С восторгом подтвердил Тонкий. Из самых опытных в дверь едва прошел. Ну, а к концу праздника мы того не помним. Мы с голубушкой удалились, в общем, — закончил он скомканно. — Как это не помнишь? — бесстыдно завопил Радомир. — Все ты помнишь. Дальше самое интересное. Пошли, молодые, значит, в опочивальню. — Куда? — замахал руками Тонкий. — Неважно это. Какое дело? Ну, пошли, пошли. «Но нет, хотел поведать, как у людей быть должно, так до конца, сказывай!» Тонкий с необычной прытью подскочил на ноги и, сиганув через костер, словно на купалу, попытался ухватить Радомира. Тот ждать не стал, отпрыгнул мигом раньше, не забыв ущипнуть меня при этом за попу и избежав тумаков сразу с двух сторон. Тонкий схватил воздух вместо ворота смеющегося рыжего нахала, развернулся и помчался в погоню, тогда как сам бесстыдник уже вовсю скакал у костра, ловко уворачиваясь, хохоча и взахлеб досказывая. «Как у людей! Как у людей! Мы ж следом пошли всем миром! Кто в щелку заглянуть, кто частушку вспомнить, кто прут ивовый под дверь подсунуть! А что, мало ли? Вдруг он плетку в голенище припрятать забыл! Чем же тогда жену отхлестать?» «Молчи, охальник!» «А что такого? Совет же дать надо! А ли ты обиделся?» «Так это ты похабные песни до утра горланил под дверью! Я думал, баба какая во хмелю!» «Куда мне?» Тоненьким бабьим голосочком оскорбился Радомир. «Я и петь-то не умею!» «Это верно! Пел ты отвратно!» «А советы? Советы как же?» Рыжий путал обиженного мужика обманными движениями, резво перебегал, отпрыгивая, как шустрый заяц. «Для вас как-никак старались. Мало ли, чего вы без знающего человека натворили бы. А я ж и показать мог. Мы от советов ваших до самого утра хохотали, как ушибленные. Какие уж тут нежности!» Радомир, наконец, позволил себя ухватить и, прописав ему для порядка смачную оплеуху, Тонкий залился неудержным смехом, согнувшись пополам и держась за живот. Успокоившись, мужчины вновь расселись у костра, полюбовались малость яркими и холодными осенними звездами. В кои-то веки унес ветер тучи из озерного края, а нам под открытым небом ночевать. Все лучше, чем под дождем, но оттого не менее холодно. Я загляделась на одинокие огоньки. Кажется, руку протяни, сковырнешь один на память. А как дернешься? Понятно, далеко они, так далеко, что не достать. Да и мог ли когда? Разве под силу человеку удержать в руках жестокий огонек? Да и стоит ли? А ли он в оковах только погаснет, скорее отмучившись? Когда мы уже разлеглись в вазах, завернувшись в теплые плащи так плотно, чтоб никакой сквозняк не забрался, и глаза уже совсем слипались, Радомир тихонько, чтобы никто не слышал, спросил. «Фрося, а какая у тебя была свадьба?» «Что стоишь? Заходи!» Серый мялся у порога, не решаясь переступить. «Угловатый мальчишка, подросток, на долю которого выпало столько испытаний, что с лихвой хватило бы взрослому, но сохранивший совершенно детское невинное лицо. Он смотрел на меня с недоверием. Неужто вправду пошла с ним, бросив семью и родные выселки? Неужто зову в новый дом, что сами боги не спаслали нам? Не иначе, как в откуп за пережитые беды?» Он попятился, замотал головой, еще сильнее путая лохматые пряди. «Нет». «Серый!» «Нет, нельзя так. Неправильно». Утупил взгляд в землю и ни шагу, как вкопанный. Я подошла ближе, взглянула снизу вверх на вытянувшегося за последние годы парня. Испуганный, виноватый, растерянный. «Что с тобой?» «Надо сделать, как у людей», — твердо решил он и взял меня за руку. Бабушка Матрёна сказывала, что когда-то давно, когда мать земля и отец небо только породили людей, на свете было темно, холодно и пусто. И тогда явились миру луна и солнце. Взглянули они друг на друга, взялись за руки и поняли, что не смогут больше разлучиться. И любовь их обогрела и осветила все живое, влила душу в каждого человека, оживила сердце всякого зверя. С радостью смотрели земля и небо на детей своих, улыбались, наполненные счастьем, благословили союз луны и солнца. Но пришла тьма. Разделила своим крылом отца и мать, спрятала от животворящего света слабых людей и поселила в их сердцах злобу. И ополчился сосед на соседа, и поднял руку брат на брата, и предала любимая любящего. Сказали тогда солнце и луна: «Нету моченьки смотреть, как умирает любовь в людях. Сами погибнем, но огонь в человеческих сердцах сбережем». И набралось храбрости солнце, и пошло против тьмы, и прорезало страшные крылья, ранило, погнало тьму туда, откуда нет ей выхода. Но тьма хитра и коварна. Она создала ночь и спряталась под ее плащом. И только солнце и луна скрывались в своей опочивальне в небесном чертоге. Выползала из укрытия, несла горе и боль. И тогда луна поднесла солнцу зелье сонного, И прошептала она, лишь уснул муж крепким сном. «Прости мне, любимый, нет сил жить без тебя, но видеть, как гибнет созданный нашей любовью, невмоготу. Знаю, не отпустил бы меня, кабы слышал, сам бы живот положил, осуженную от опасности уберег. Поэтому спи, милый, спи и будь покоен». И ушла луна в ночь, и осветила землю и небо холодным, одиноким светом, серебряными слезами умыла озлобленные лица, прогнала тьму настолько далеко, насколько достала сил. Но вернуться в небесный чертог к мужу уже не сумела. Так и осталась луна на вечно прикованном сторожем. Не уйти, не покинуть пост, не встретить больше устами горячие уста. Сколько ни протягивали руки луна и солнце, как ни старались вновь встретиться, не могли. Один стережет землю от тьмы днем, другая ночью. Сжалились над несчастными возлюбленными мать-земля и отец-небо, но не в их силах уничтожить тьму, пригревшуюся в людских сердцах. И тогда повелели они, что, когда тьма будет слабее, а люди настолько сильны, что не дадут волю злобе, солнце и луна смогут появиться на небосводе в один час. И сказывают люди, что те, кто успел пообещать себя друг другу в этот час, навечно останутся вместе, а любовь их переживет самые страшные невзгоды. Бабушка Матрёна рассказывала сказки. Глупые, детские, смешные, но я всегда ей верила. А сегодня луна и солнце светили в небе одновременно. Серый провел меня через самый лес, по склону вниз, под густыми кронами, сплетающимися в диковинные узоры, словно в древнем тайном капище. Поляна была совсем круглая, как дно котелка, а в самой ее середке росла раскидистая ива. Цветные ленты путались в листьях, прятались, как неловкие девки, и переплетались между собой в крепких объятиях. Дерево полоскало изящные ветви в маленьком бойком ручейке самой широкой лентой, перерезывающим поляну. Совсем рядом, сложенный и готовый принять искру, стоял костер. Я обомлела. «Это как же?» Серый ковырнул землю носком сапога и внезапно покраснел, как вареный рак. «Не должно вместе жить неженатым», — выпалил он. Парень, пряча испуганные глаза, подошел боком, словно боялся, что я побегу, и невесту придется загонять, как испуганного олененка. Протянул ко мне тонкие дрожащие пальцы, осторожно взял за руку, поднес к губам и только тут решился посмотреть в глаза. «Жениться на тебя хочу», — глухо, но уверенно сказал он. «Пойдешь?» Я завизжала от радости и бросилась дураку на шею. Взяла его лицо в ладони и крепко-крепко поцеловала. «Так пойдешь?» Все еще недовольный ответом, повторил он. «Пойду», — чинно кивнула я. «Мальчишка? Нет, он все-таки глупый, шаловливый мальчишка. Куда ему жениться? Да и на ком? Сама ведь не лучше». Но Серый совсем как взрослый чиркнул огневом, разжигая в свидетели божественный святой огонь. Срезал ножом цветную ленту, скормил языком пламени, принял животворящий огонь и щепоть земли, и, зашипев недовольно, пригоршню воды. Теперь кривды не скажешь. Все боги рядом, каждый следит. Чисты ли чувства? Верно ли слово говоришь? Сдержишь ли обещания? И я собиралась держать свои. путаясь в собственных неловких руках, я сняла ожерелье. Серый притянул меня к себе, огладил плечи, распустил одинокую пока косу, пальцами разделяя пряди. Утром он заплетет ее надвое. Была я одна, а станет нас двое. Потеряла одну семью, обрету другую. И боги тому свидетели. Сарафан упал к ногам, к чужой рубахе, к развязанным поясам. Ни к чему сегодня преграды. Первый круг прошли мы по солоню дерева, как единое целое. Смотрите, мудрые боги, достанет у нас сил не разлучиться в яви. Второй круг прошли мы по солонь. Верьте, страшные боги, не разлучит нас навь. Все одно вместе. Третий круг прошли мы по солонь. Глядите, всесильные боги, вправе станем единым целым. Мы сели один против другого. Я лицом к свидетельнице луне, он к солнцу. Руки наши соприкоснулись, соединились, да так и замерли, не давая решиться сказать главное. Сидели долго, смущенные, счастливые, испуганные, нетерпеливые. И сами боги стояли рядом, незримые, но сильные, страшные, но родные. Благословили. И луна, солнце слились в нас, дождавшись своего часа, сорвавшись, натерпевшись вдоволь в разлуке и не умея насытиться нежданным счастьем. Да и была ли та разлука? Что она? Миг! Забудешь, словно не бывало, когда рядом горячие щеки, ловкие уверенные пальцы, красные упрямые губы. «Ты моя земля!» — наконец прошептал он. «Ты мое небо!» — пролепетала я. «Фрося! Фрося!» — повторил Радомир. «Ты спишь никак? Какая свадьба у тебя была?» — спрашиваю. «Свадьба как свадьба. Ничего особенного!» — буркнула я, пряча лицо в складках плаща.